Эпилог. Вечер опускался на город мягко и неспешно, окрашивая небо в теплые оранжево-розовые тона. Я стоял у большого окна нашей спальни, наблюдая, как Малия играет в саду с детьми. Трое наших малышей, энергичные и полные жизни, носились по зеленой траве, заразительно смеясь и весело крича. С каждым новым днем я все больше понимал, насколько счастливым человеком стал благодаря этой женщине. Прошло 5 лет с того дня, как мы признались друг другу в любви на берегу моря в Дубае. 5 удивительных, насыщенных событиями и эмоциями лет. И теперь у нас была семья, о которой я раньше даже не мог мечтать. Малия подарила мне 3 прекрасных детей, 2 сыновей и очаровательную дочь. Наш дом – всегда был полон шума, смеха и тепла. Наблюдая, как Малия ловит в свои объятия нашего сына, я невольно улыбнулся. Она была прекрасной матерью, нежной и заботливой, умеющей находить общий язык с каждым из детей. Мне казалось, что в ее сердце бесконечное количество любви, которой хватает на всех нас с избытком. Раздался тихий стук в дверь. Я обернулся. В комнату вошла Алия, яркая и стильная, как всегда. Она улыбнулась и подошла ближе, остановившись рядом со мной. «Все никак не насмотришься?» — с улыбкой спросила она, кивая в сторону сада. «Никогда», — признался я искренне. «Они — мое самое большое счастье. Я даже представить не мог, что когда-то буду так счастлив». Алия тепло посмотрела на меня и тихо вздохнула. «Я рада за вас, Таймур, очень рада. Вы с Малией заслуживаете этого счастья». «Спасибо, Алия», — улыбнулся я ей. «Ты тоже заслуживаешь своего счастья. Поверь, оно обязательно придет». Она махнула рукой, рассмеявшись, и покачала головой. «Мое счастье — это карьера и племянники, которых я обожаю. Я пока не готова менять что-то в своей жизни. Мне нравится, как сейчас все устроено». Я понимающе кивнул, понимая ее выбор. Алия всегда была независимой и амбициозной, и я гордился тем, чего она добилась. Она стала одним из лучших дизайнеров интерьеров в городе. Ее проекты ценили и уважали, а работы появлялись на обложках престижных журналов. И все-таки «Когда-нибудь и твое сердце обязательно откроется кому-то особенному», — улыбнулся я, слегка подразнивая ее. Алия закатила глаза, но затем рассмеялась и легонько толкнула меня в плечо. «Ты неисправимый романтик, Таймур. Не пытайся меня переделать». Внизу раздался звонкий детский смех, и я снова посмотрел на сад. Малия уже собирала малышей, пытаясь уговорить их пойти в дом ужинать. Наши дети были похожи на нее. Красивые, светлые, с такими же выразительными глазами и мягкой улыбкой. «Пойдем к ним», — предложил я Алии, и мы вместе спустились вниз. В столовой уже шумели дети, весело переговариваясь и наперебой рассказывая матери о своих приключениях. Малия подняла на меня взгляд, полный тепла и нежности. «Папа пришел!» Радостно воскликнула наша дочь, бросаясь ко мне навстречу и крепко обнимая за ноги. Я рассмеялся и поднял ее на руки, нежно целуя щеку. «Папа никогда не уходит надолго», — ласково произнес я, садясь за стол и усаживая дочку рядом с собой. Вечер прошел в теплой и уютной атмосфере. Алия с удовольствием рассказывала детям забавные истории, а Малия время от времени переглядывалась со мной, посылая взгляды, полные любви и благодарности. Когда дети наконец улеглись спать, Малия подошла ко мне, обняла за талию и прижалась щекой к груди. «Я благодарна за каждый день с тобой, Таймур!» — тихо прошептала она. Я крепче прижал ее к себе, чувствуя, как внутри меня разливается тепло от ее слов. «А я благодарен за тебя, за детей, за нашу семью. Ты сделала меня самым счастливым человеком на земле. Мы стояли так несколько минут, молча наслаждаясь близостью друг друга и осознанием того, как сильно нам повезло. Затем я осторожно отстранился и, взяв Малию за руку, отвел ее на балкон, где открылся прекрасный вид на ночной город. «Я люблю тебя, Малия», — тихо сказал я, глядя ей в глаза. «Всегда любил и буду любить всю свою жизнь». Она улыбнулась, и в ее глазах блеснули слезы счастья. «Я тоже люблю тебя, Таймур, больше всего на свете». Мы обнялись и стояли долго, слушая тишину ночи и наслаждаясь осознанием того, что у нас есть самое главное — любовь, семья и вера друг в друга. И что бы ни случилось, теперь мы всегда будем вместе. Все, что было до этого момента, казалось лишь подготовкой к этому настоящему счастью. Счастью, которое мы так долго ждали и, наконец, обрели. И я твердо знал, что бы ни ждало нас впереди, мы справимся со всем вместе, потому что теперь у нас есть главное — вера друг в друга и настоящая глубокая любовь, которая будет с нами всегда.